Рынок был небольшим и имел всего 3 торговых ряда не более сотни метров каждый. По сути, здесь было всего 5-6 торговых караванов, которые предоставили к продаже инструменты и ингредиенты. Гравировочное перо было у каждого продавца и в большом количестве. Его цена была довольно высока, но сбережений Эрика оказалось достаточно, чтобы приобрести низкоуровневое перо высокого качества. Помимо перьев, самым распространенным товаром была кровь магических зверей, правда, их сила при жизни была невелика, что заметно снижало силу готовых рун. Кровь монстров Эрика не интересовала, потому что он сам был богат на этот ингредиент. Его охота в башне смерти была достаточно успешной. Верстак найти было несложно. Эрик взял недорогой набор из стула, стола, тисков, формы для раствора, подставок под гравировочные перья, подставок под флаконы с кровью, а также подставок под кисти и световой массив со светящимся камнем в качестве подсветки при плохом дневном освещении. Вия беззаботно прогуливалась по рынку, пока Эрик отоваривался у торговцев. Она была очень любопытна и часто интересовалась у продавцов о товарах, которые смогли поймать ее взгляд. Хорошие манеры, умные вопросы и искренняя заинтересованность Вии заставляли многих продавцов улыбаться ей в ответ. Они с большой охотой рассказывали о своих товарах, и Вия даже извлекла пару полезных уроков для себя. После закупок Эрик не спешил их опробовать в деле, так как вечером начиналось официальное публичное открытие турнира, на котором он должен был появиться в качестве участника одной из соревнующихся групп. Потратив время нахождения за покупками, Эрик не отправился отдыхать перед турниром, а вместо этого продолжил свою прогулку. Вия следовала за ним. Время от времени они мирно беседовали. Вия редко вырывалась на простую прогулку из-за загруженного графика тренировок, поэтому на этой прогулке она отвела душу по полной. Вия была очень любопытной по отношению к некоторым диковинным статуям и достопримечательностям. Она с большим интересом рассматривала их. Эрик не имел никакого интереса к вещам, от которых ему ни горячо, ни холодно, и просто тихо сопровождал девушку. Внезапно Эрик нахмурился. Маска скрывала его лицо, но Вия смогла уловить нотки недовольства в действиях юноши. Он замедлился и постоянно проверял окружение. Его что-то беспокоило. Вия тяжело вздохнула и мысленно проговорила: рано или поздно это должно было случиться. Юноша повернулся куда-то в сторону и строго произнес: «Выходи. Я очень не люблю, когда за мной следят, особенно так открыто, что я могу, не напрягаясь, тебя найти». Строгий женский голос послышался откуда-то из-за закоулка. «Твои способности к обнаружению впечатляют. Но учти, я также не старалась скрыть свое присутствие. Если б я захотела это сделать, то ты бы никогда не почувствовал мое присутствие». Эрик чуть не рассмеялся вслух. «Не будь такой самоуверенной, я не пользуюсь обычными методами работы. Тебе нигде не скрыться от моего взгляда». «Хэмэм, какого еще взгляда? Твоя маска непрозрачная, не так ли? Может, снимешь и посмотришь на меня, вместо того, чтобы разговаривать с пустотой?» Перед Эриком в нескольких метрах появилась светловолосая девушка. Ее аура была какой-то колючей и крайне агрессивной. Это было свойственно мастерам, взращивающим элемент молнии. Девушка носила легкую броню, состоящую из блестящего серебром нагрудника и юбки, по бокам которой были расположены стальные пластины. За ее спиной было некое подобие хвоста из стальных пластин. На поясе девушки висел короткий меч. На нагруднике в области сердца была гравировка молнии, раскалывающей горы. Этот знак указывал на принадлежность к Академии молнии Долины Штормовых Ветров, а имя девушки было Селестия Райт. Эрик сразу узнал ее, так как во время отбора его оригинальное тело сидело среди немногочисленных зрителей. Он следил за каждым участником отбора. «Моя теневая волна видит все, так что нет смысла снимать маску. Я и так неплохо вижу». Девушка нахмурила свои маленькие аккуратные бровки и с серьезным тоном произнесла: «Не люблю, когда со мной говорят таким образом. Я хочу говорить с человеком, который слушает меня и смотрит мне в глаза, а не прячется, как трусливая собака». Эрик обернулся назад, как будто что-то высматривая, а потом повернулся к Селестии. «Я тут при чем? Я просто мимо проходил. Хочешь с кем-то поговорить? Так тут у нас сегодня битком народу». В руке девушки вспыхнули электрические искры. «Значит, шутник, я задам тебе вопрос, а ты должен ответить на него. Что если я не отвечу? Тогда ты пожалеешь, что не ответил». «Ага, для этого ты должна быть хотя бы равна мне по силе». «Хэмэмэм, кажется, я ничего не потеряю, не ответив тебе». Эрик развернулся, чтобы уйти, но в этот момент мощный разряд молнии ударил в землю прямо перед ним. Когда яркий свет от молнии рассеялся на месте удара, на выжженной до черна земле, стояла Селестия. Эрик не мог не удивиться. Скорость Селестии была за гранью того, что он мог себе представить. Она явно выходила за рамки его расчетов. Но юноша не подал никаких признаков испуга. Она была быстра. Ну и что с того? Эрик владел призрачным шагом, который искривлял пространство, что полностью компенсировало его собственную нехватку скорости. Рука юноши уже была на рукояти одного из мечей. Если она вынудит его, то Эрик готов стать серьезнее. Не давал разрешения уйти прочь. «Мне не нужно чье-либо разрешение. Не стой у меня на пути. Я не тот человек, которого ты можешь спровоцировать. Высокомерно, но я не отступлю. Мне нужен твой ответ. И почему-то мне кажется, что ты знаешь, что я хочу спросить. Кто знает, может, мы думаем о разных вещах? Я ведь парень. А что волнует парней больше всего? Это всем известно. Вряд ли девчонка будет думать о том же». Селестия подняла свою ручку и указала на лицо Эрика. Ее указательный палец так и сверкал молнией. «Заставлю тебя ответить. Заключим пари. Если я одолею тебя на турнире, то ты дашь мне подробный ответ, без каких-либо увиливаний и лжи». Эрик отрицательно покачал головой. «Говоришь так, будто победа у тебя в кармане. Но, видишь ли, я все равно одолею тебя. Ты сама должна понимать, что я не буду делать ставку, пока у меня не будет собственной выгоды». Селестия кивнула Эрику. «Чувствую от тебя слабое дыхание молнии. Ты, должно быть, так же как и я, развиваешь элемент молнии, но у тебя он находится на уровне ядра. Причем его качество очень низкое. По сравнению со мной ты еще новичок в этом элементе. Я предлагаю свою помощь в увеличении силы этого элемента. Я гарантирую, что если ты одолеешь меня, то я сделаю так, чтобы твой элемент молнии развился до уровня сферы. Это не пустые слова, а гарантия». Девушка провела кончиком пальца по лезвию меча, и пущенная кровь скатилась на ее ладонь. Гарантия, скрепленная кровью. Эрик немного подумал, а потом порезал собственный палец и также позволил струйке крови скатиться на ладонь, после чего они обменялись крепким рукопожатием. Когда две руки разошлись в стороны, на ладонях обоих появилась маленькая алая печать. Это был кровавый договор, который нерушим независимо от условий. Он может быть отменен только по обоюдному согласию, а нарушитель получит жестокую отдачу. «Теперь ты довольна?» «Да». «Не разочаруй меня и доберись до финала, иначе вся твоя бравада о силе закончится нескончаемым позором. К тебе это также относится. Не хочу считать твой дар бесплатным подарком. Я всего добиваюсь собственными силами, так что не стань просто маленькой слабой девочкой, которую я раздавлю одним ударом, иначе мне будет стыдно, словно я отнял конфету у младенца. Запомню это. До скорой встречи». Селестия мимолетным взглядом посмотрела на Вию и незаметно кивнула ей, после чего исчезла. Эрик тяжело вздохнул и нудно пробубнил. «Почему с женщинами всегда так сложно? Мне иногда кажется, что я как-то обидел ее в прошлой жизни. Иначе, почему она так рьяно следует за мной? Я не верю в любовь с первого взгляда, ее не существует. Так что у нее точно есть что-то, о чем я не знаю. Ведь так мира?» Последний вопрос был произнесен Эриком мысленно, но в ответ он услышал, как девушка фыркнула и исчезла. Иногда она делала так, и Эрик не мог найти ее, как будто она исчезала из его внутреннего мира. Но он знал, что такое невозможно. Просто, ее душа была гораздо сильнее его собственной, и мира могла скрыться от восприятия Эрика, когда захочет, и он не мог ничего с этим поделать, даже при том, что это его собственный духовный мир. Эрик посмотрел на Вею. «Ты довольна?» Девушка отвернулась от юноши. «Не понимаю, о чем ты. В следующий раз ты приведешь к порогу моего дома врагов. Больше так не делай, не хочу разочаровываться в тебе». Эрик что-то недовольно проворчал себе под нос и пошел дальше. Вея, увидев, что Эрик отвернулся, ехидно улыбнулась и пошла следом за ним. Но внезапно он остановился. «Что-то случилось?» «Да, кто-то нарывается на неприятности». Юноша обернулся и крикнул. «Как долго ты планируешь прятаться? Не заставляй меня самому идти к тебе. От моих тяжелых шагов твои кости могут случайно сломаться, а зубы выпасть. Смекаешь, что я толкую?» Раскат молнии и под яркую вспышку света перед Эриком появился юноша. Он носил простую одежду и выглядел как обычный городской юноша. Но его взгляд был крайне высокомерным, а аура хаотичная и злобной. «Слабая собака смеет угрожать мне. Ха-ха-ха. Никогда не видел такого идиота, как ты. Видать, со зрением проблемы, Ведь я как раз смотрю на одного такого. Взгляд юноши мигом стал жестоким, а его аура подскочила как взрывная волна и попыталась подавить Эрика. Заставлю тебя плеваться кровь, отброс. Как жестоко. Ты меня пугаешь, ты, правда, думаешь, что такой могучий. Как по мне, ты все еще слабый ребенок, которого я могу раздавить одним хлопком в ладоши. Хочешь посмотреть, что? Юноша перед Эриком был шокирован. Его аура не возымела никакого эффекта на противнике. Такого раньше не было, особенно с теми, кто слабее. Но после услышанных слов Эрика он чуть не сорвался из-за гнева. «Вызываю тебя на бой. Посмеешь ли ты принять мой вызов, или сбежишь как последний трус? Смею я или нет, решать не тебе, но я признаю поражение. Можешь бежать к своему хозяину и кричать, что победил. Я, если что, поддержу». Юноша буквально выпал из реальности от ответа Эрика. «Ты так много показушничал, а сейчас бежишь, трус. Только зря время на тебя потратил. Как скажешь, если нет больше никаких проблем, то я пошел. Стой, запомни послание моего молодого мастера. Держись от Селестии подальше, она женщина моего молодого господина. В следующий раз ты не отделаешь трусливой отмазкой. Твои ноги будут сломаны, а зубы выбиты. Твои руки до конца жизни будут согнуты в обратную сторону. Ясно, какой изощренный метод наказания. Я запомню. Передавай привет своему боссу. Я вскоре устрою знатное шоу. Надеюсь, он придет посмотреть. Не зазнавайся. Наш молодой господин не будет тратить время на кого-то вроде тебя. Лучше спрячься где-нибудь и не попадайся нам на глаза. Да, да, я буду белым и пушистым зайкой. Тише воды, ниже травы. Надеюсь, что так и будет. Сказав свою последнюю фразу, парень стремительно исчез, так же как и появился. Он был прихвостнем Жази и считался сильным среди его шестерок. Но Эрик не был впечатлен его силой. По сравнению с Селестией его появление было простым фарсом. Эрик чувствовал, что может прихлопнуть этого неопытного наивного парня одним ударом. Вия странно посмотрела на Эрика. «Почему ты отпустил его? Не вижу смысла тратить время на слабаков. Побил бы я его и что дальше? Мне от этого ни горячо, ни холодно. И вообще не думаю, что бесплатный труд облагораживает человека, особенно меня. Вот если б ты предложила мне что-нибудь в качестве платы, то я бы сделал с ним все, что ты только пожелаешь. Ты шутишь, конечно. Кому сдался этот цепной пес? Он всего лишь выполняет указания. Я лучше подожду, когда его босс подойдет ко мне поближе и сломаю ему шею. Это будет куда приятнее». Вия открыла рот от удивления. «Ты, случаем, не перегрелся на солнце? Вия, идем. Хватит тратить время впустую. У меня, знаешь ли, скоро бой. Вечером». Под бой военных барабанов на арену выходили группы людей, их было 4. От появления бойцов вся арена залилась криками и аплодисментами. Как и принято, на важных мероприятиях, император толкнул скучную долгую речь и после дал старт турниру. Началось то, чего больше всего ждали зрители и вся страна. Начался турнир, определяющий лучшего молодого мастера страны. Эрик был в составе группы из 20 человек. Как и планировалось при формировании группы, в ней не было одновременно нескольких кандидатов на лучшие места. Первым по рейтингу был юноша из долины штормовых ветров с силой на 7 уровне сферы великого мастера. Дальше был юноша из ледяного ущелья с силой 6 уровня. Потом был Эрик с силой 6 уровня. Дальше сила противников постоянно уменьшалась, пока не достигла 10 уровня сферы мастера. Итого в группах было по 10-11 великих мастеров. Остальные были обычными мастерами, прошедшими тяжелый отбор. Всего было 20 групп. Сегодня вечером выступали 4 из них. Весь Колизей был разделен на 4 части. 4 площадки были нужны, чтобы ускорить процесс второго этапа турнира. Это делалось, потому что всех интересовал только финал, а не промежуточные бои. Кроме того, сила противников, сталкивающихся в этом промежуточном этапе, не так велика, что позволит им сдерживать часть своей силы. Только финал будет проводиться на всей арене, так как будут участвовать лучшие бойцы. Разделение арены на 4 части может привести к сильному ограничению из-за нехватки места, а в сражениях сильных этот недостаток может стать критичным. Глава 288-290. Старт. После прогулки по городу, Эрик прибыл на стартовую площадку. Это была комната сбора участников внутри зданий, прилегающих к арене. Для 4 мини-арен были собраны 4 группы подростков, и у каждой был свой судья, курирующий поединки. После разъяснения правил и особенностей все 4 группы отправились на арену. Эрик был немного удивлен, но в то же время с пониманием отнесся к правилам участия на арене. Поединки охранялись магическим иллюзорным массивом. Весь урон, полученный во время боя, стирается иллюзией, что минимизирует травматизм поединков до нуля. Массив ограничивает участников правилом сражаться только собственными силами. Многие из участников являются выходцами богатых семей, что позволило им иметь множество военных ресурсов, в том числе артефакты и призывные монстры. Артефакты никуда не исчезали, но их сила запечатывалась массивом, что сводило их существование до уровня обычного сверхпрочного оружия. Единственное исключение в этих правилах было оружие, изготовленное собственными силами. Массив легко может распознать его и не ограничивает силу такого оружия. Этим обычно пользовались кузнецы и другие мастера магического ремесла. К примеру, Геральт, участвующий в поединках, использует псевдоартефакты собственного изготовления. Это не совсем артефакты, но их качество и сила достаточно хорошие, чтобы причислить их к очень слабому магическому оружию. Также сюда относятся магические массивы и сила монстров. Эрик не мог вызвать своих монстров на арену, но это не значит, что он не мог использовать их способности. Он мог использовать свою энергию для активации навыков, принадлежащих его монстрам. Когда Эрик вышел на основную арену, то увидел 4 огромные площадки. На каждой был установлен мощный магический барьер. Это были 4 иллюзорных массива. Участники рассаживались в удобные кресла вокруг своих арен. Для проведения поединков используется рулетка, которая случайным образом выбирает участников. Судья подошел к световому экрану, и по щелчку пальцами оно превратилось в колесо фортуны. Вращая колесо, судья запустил механизм. Вверху над ареной появился небольшой экран с буквами, которые постоянно менялись. Когда колесо остановилось, вверху над ареной высветилось 2 имени. Выходите на арену. Пора начинать первый бой. На одной стороне площадки появился юноша в легкой кожаной броне, которая была потертой и поношенной. В руках юноша держал обычный стальной меч длиной 1 метр 20 сантиметров. Этот юноша был молод, имел обычную внешность, короткие темные волосы и голубые глаза. Аура юноши была наполнена остротой и хладностью, как его собственный меч. Несмотря на невзрачный вид, юноша имел хорошее происхождение. Он пришел из побочной ветви семьи Кинг и обучался искусству меча с ранних лет. Сейчас он ранжировался как мастер 10 уровня, но на деле все было куда жестче. Истинный уровень совершенствования юноши находился где-то между 6-м и 7-м уровнем сферы мастера. Это говорило о его превосходных навыках, благодаря которым он смог компенсировать нехватку силы. С другой стороны появился юноша с рыжими волосами и голубыми глазами. Его рост был ниже, чем у противника, а телосложение более плотное. Его высокомерный взгляд был наполнен огненной решимостью. Вокруг этого юноши витала горячая аура. Если б кто-то поднес к нему бумагу, то та тут же вспыхнула бы от высокой концентрации огненной энергии, которую тот собрал перед боем. За спиной этого одаренного мастера огненного элемента было короткое копье, которое проще было назвать дротиком, так как его длина была около 2 метров. Бронебойный наконечник дротика был отлит под единую форму дротика, имитируя заточенный конец. Со стороны дротик казался выполненным в цельном виде только из дерева, что заставляло противника недооценивать его пробивную силу. Этот юноша был молодым бойцом семьи Солер. 2 противника были одного возраста и ранжировались на одном уровне силы. Но многие смогли оценить истинный уровень развития огненного мальчика. Тот имел 9 уровень сферы мастера, что сразу говорило о том, насколько его навыки уступают бойцу из семьи Кинг. Из-за приблизительного равенства силы поединок должен быть достаточно горячим и долгим. Такое вполне ожидаемо для равных по силе людей. Эрик уселся поудобнее на заранее приготовленном месте. Теперь ему оставалось только ждать своего боя. Но, по правде говоря, он ждал только одного противника, подростка из долины Штормовых Ветров, который был оценен как сильнейший в его группе. Остальные его интересовали только в образовательных целях. Чем больше поединков он увидит, тем шире будет его кругозор и больше опыт. Многие из навыков, прописанных в книге Марии, он никогда не видел, что означало о его неспособности правильно оценить их опасности и неспособности создать успешные контрмеры против этих навыков. Эрик сидел среди других участников его группы. Справа от него был юноша 15 лет из зала теней, а слева сидел тот самый подросток, которого причислили к тройке сильнейших его группы, ученик из Ледяного ущелья. Эрик сразу обратил внимание на соседа из зала теней. Этот юноша весь дрожал. Его сердце так бешено билось, что даже Эрик мог уловить его колебания. Юноша покачал головой. «Ничего не поделаешь. Это грандиозное мероприятие, и каждый боится плохо показать себя на нем. А недостаточная сила этого участника давила на него еще больше, чем ответственность, наложенная организацией». Эрик откинулся в кресле и повернулся в сторону дрожащего парня. «Расслабься. Это всего лишь поединок. Тебя никто не убьет, если ты проиграешь». Парень нервно посмотрел на Эрика. «Они все смотрят. Я не могу собраться. Мои ноги дрожат. Боишься проиграть?» «Да, Хэймэм. Тогда можешь бросить все и убираться отсюда. Трусам нет смысла выходить на арену. Ты только опозоришь себя и фракцию, что стоит за тобой». Юноша трусливо опустил голову. Эрик сел ровно и смаху шлепнул ладонью по спине парня, весело произнеся: «Расслабься. Я шучу. Плевать на зрителей. Это твой бой и только твой. Не им решать, хорош ты или нет. Стесняешься показывать свои способности? Что за чушь? Ты прошел отбор, значит, твои способности уже выдающиеся. Но я все равно проиграю. Я, забей. Ты в любом случае проиграешь. Даже я вынесу тебя одним ударом. Ха-ха». Парень обиженно посмотрел на Эрика. «Тебе смешно. А ты что, хочешь сказать, что тебе не смешно? Сам посуди, мы пришли сюда драться, а не выступать перед зрителями. Мы им что, актеры из театра? Хочется посмотреть шоу? Пусть катится отсюда». Парень немного подумал и потом спросил Эрика: «Может, мне действительно уйти?» В этот момент юноша почувствовал холодок, бегущий по спине, и его тело охватила бешеная дрожь. Парень попытался успокоиться, решив, что это накатил очередной приступ паники, но тихий голос вырвал его из своих мыслей и заставил неудержимо дрожать. «Зачем? Ты уже пришел сюда, дороги обратно нет. По крайней мере, у тебя обратного пути нет. Сделаешь шаг назад, и я сломаю тебе ноги». «Так яснее?» Эрик был зол. Когда он спокойным тоном произносил свои слова, его собеседник ощущал яростную жажду крови, которая буквально создавала в его видении дикие иллюзии, нагоняя еще больше страху на парнишку. Вия была главой учеников Академии из Башни Черного Льда. Она не только представляла Академию, но еще и осуществляла организацию учеников перед и вовремя фестиваля защитников. Девушка вкладывала всю свою душу в этот турнир, и Эрик знал причину ее стараний. Так как он мог позволить ей пострадать из-за какого-то труса? Юноша знал, что Вия слишком мягкосердечно испустит этому ученику его провал, но Эрик был другим. Он заставит парня выйти, даже если ему реально придется применить силу. Пусть лучше они боятся его, чем сражение на арене. Эрик вернул себе самообладание и скрыл ауру. После этого он повернулся к юноше и сказал: «Раньше рос на улице как сирота. Тогда я выглядел как слабый маленький мальчик, поэтому старшие всегда задевали меня, провоцировали, и я постоянно получал побои. Сначала эта боль была невыносима, я боялся выходить на улицу. Я постоянно прятался, пока не понял, что от проблем нельзя убегать. Рано или поздно тебя загонит в угол, и ты потеряешь гораздо больше, чем раньше. Однажды я не выдержал и встал в защиту. Я попытался дать отпор, и меня жестоко избили. Ха-ха-ха, это было ужасно больно, но именно тогда я изменился. Меня впервые понравилось. Знаешь почему?» Парень отрицательно помотал головой. Эрик усмехнулся. «Тогда разбил нос и поставил фингал своему главному обидчику. Это было мое самое главное достижение. После этого я стал драться еще яростнее. Они постоянно били меня, но постепенно драки стали происходить реже и реже. Они стали бояться трогать меня, ведь даже проигрывая им, я отвечал всем, что у меня было. Я кусал, пинал, стучал, так что мои кулаки болели, и это принесло свои плоды. Я понял, что мой страх был лишь глупой навязчивой идеей, которую я сам себе внушил. Сейчас я не стану бояться никого, независимо от обстоятельств. Поэтому советую и тебе однажды попробовать стать решительнее, ведь когда ты перешагнешь через страх, тебе это может показаться веселым, и ты захочешь это повторить». Юноша глупо смотрел на Эрика. Что он имел в виду под этой речью? Эрик, повернувшись к арене, сказал: «Понял, как бороться со страхом. Ты тоже сможешь так, и тогда ты больше не испугаешься какой-то арены с кучей зрителей. Наоборот, это будет забавно. Все равно проиграю и опозорю организацию. Старшие будут ругаться. От тебя не требуется победа. Ты должен выйти и сразиться. И на этом все». Парень нерешительно произнес: «Хорошо, я попробую. Ха-ха-ха, так-то лучше». В этот момент послышался холодный высокомерный голос: «Хэймэм, как глупо. Брось его. Трус останется трусом, и никакие старания этого не изменит. Этот парень отброс, которому нет места в мире мастеров. Он должен проваливать отсюда. Он только впустую тратит наше время. Эрик повернулся в сторону юноши из ледяного ущелья и сказал: «Хорошо, я буду ждать тебя на арене. Пожалуйста, покажи нам, что значит быть воином. Надеюсь, после третьего шага ты все еще будешь стоять с сухими штанами. Иначе твое высокомерие будет глупой шуткой идиота. Острый язык. Но скоро он станет не только острым, но еще и ледяным. Я сделаю так, чтобы ты больше не смог им пошевелить. Жду не дождусь. Пусть твои слова не будут пустым трепом». Хэм-эм-эм. Юноша холодно хмыкнул и отвернулся в сторону арены. Эрик под маской ехидно улыбнулся. Этот высокомерный парень не представляет, что такое настоящий страх. Эрик продемонстрирует ему то, от чего кровь застынет в жилах. Пусть этот высокомерный парень ощутит себя на месте этого дрожащего мальчика. Для крупных фракций и выдающихся элит, присутствующих на турнире, были выделены свои зоны для почетных гостей. У зала теней была одна из таких зон. В данный момент в ней собралось около 40 человек. Это были святые и легендарные мастера, находящиеся на службе в башне Черного Льда. Во главе их группы был мужчина с выдающейся аурой. Его фиолетовые глаза холодно взирали на мир. Он был очень опытным человеком и с серьезным видом смотрел на бои, проходящие на арене. В гостевых зонах для почетных гостей была возможность как вживую наблюдать за сражениями, так и смотреть трансляцию через световые экраны, а также специальные планшеты. Мужчина был Анваром, отцом Ви и главой академии. В дальнем углу была седовласая женщина. Она совсем не интересовалась происходящим на арене, или по крайней мере она так показывала другим. «Пойду, прогуляюсь». После холодной фразы она вышла наружу. Пройдя по длинной сети коридоров, она оказалась в зоне открытых мест для всех остальных зрителей. Сегодня шли промежуточные бои четырех групп. Это событие было не очень привлекательным для крупных и влиятельных фракций, поэтому среди зрителей было мало людей из знатных семей. Но даже так количество людей было таким, что практически не было свободных мест. Мария спокойно прошла мимо сидящих людей и поднялась на самый верх. Достигнув самого верхнего ряда, она направилась в сторону двух стоящих там пожилых людей. Мария обладала необыкновенным шармом, и каждый увидевший ее человек обязательно повернется, чтобы посмотреть еще раз или два в ее сторону. Но сейчас она сдерживала свою ауру до такой степени, что ни один человек не смог бы отличить ее от обычной смертной женщины. В этом мире слишком много красивых женщин, и люди привыкли к этому, но если бы она обладала талантом и силой, то не было бы отбоя от желающих познакомиться с ней. Мария беспрепятственно прошла мимо зрителей, практически не ощущая на себе их взглядов, а те, что были, не несли какой-либо заинтересованности. Младшая Мария приветствует великого старейшину Виктора и великого старейшину Зару. Это были два великих старейшины из зала теней. Один был главой отдела суда и наказаний, второй был учителем Марии. Старец улыбнулся и сказал: «Маленькая девочка, прошу, зови меня как раньше, дедушкой. Мы сейчас не на официальной встрече и нет необходимости в формальностях». Старушка также искренне улыбнулась и поправила Марию: «А-а-а, меня тоже не надо звать так формально, я твой учитель, так что зови меня наставницей, мне это нравится больше, хотя старшая сестра звучит лучше, но боюсь, остальные могут неправильно нас понять». Мария сохранила уважительный тон обращения. Она недолюбливала руководство зала теней. Они действительно были несправедливы с ней, но она не могла обвинять их в этом. Она сама совершила ошибку и тогда добровольно приняла наказание, назначенное этими стариками. «Как скажете, могу ли я поинтересоваться о причине вашего прибытия сюда? Такое маленькое мероприятие, как фестиваль защитников, не могло привлечь внимание сразу двух великих старейшин». По молчаливому виду двух стариков Мария поняла их примерный замысел. Она сделала крайне серьезный вид и спросила: «Вы здесь из-за Дворца Черного Неба, не так ли? Они уже решили, что заберут маленькую девочку. Что они думают о ее брате? Вы ведь пришли и по его душу?» Старец глубоко вздохнул. Мария всегда метила в цель. Ее интуиция всегда заставляла стариков завидовать, а прямолинейность краснеть. «Сразу к делу, ты ничуть не изменилась. Все так же резко и прямолинейно. А ты сама как думаешь? Эти старики как всегда торопятся и не дают времени на размышления. Они не задумываются о том, что поспешно объявив о ее принятии во Дворец Черного Неба, Они ставят на ней огромную мишень. Наш зал теней имеет много претендентов на поступление во внутренний круг Дворца Черного Неба для становления их внутренними учениками, но каждый год уходит только 10 из них. Это создает невыносимую конкуренцию, которая заставляет других страдать от рук подлых конкурентов. Они хотят угробить талант, которому даже я должна завидовать. Мария была зла, когда произносила это. Старейшины нахмурились, но ничего не сказали. В прошлом Мария была проигнорирована Дворцом Черного Неба, но впоследствии те передумали и объявили ее своим преемником, что поспособствовало ускорению приближения ее личной катастрофы. Виктор с тяжестью на душе произнес: «Этот вопрос решать не нам. Мы всего лишь мелкая сошка по сравнению с таким огромным монстром, как Дворец Черного Неба. Их обычные старейшины уже вошли во вторую сферу бессмертия, либо очень близки к ней. Мы просто ничтожно слабы по сравнению с ними. Поэтому наше право голоса не более чем фикция, на которую они могут легко закрыть глаза». Что насчет Эрика? Виктор был твердо убежден в решении великих старейшин относительно юнца. Он не был в списке Дворца Черного Неба. Кажется, они решили проигнорировать его существование, но мы приняли решение забрать его в башню Черной Стали. Там, среди других мастеров теней, он сможет раскрыть свой потенциал, завести связи и даже стать старейшиной с серьезными полномочиями. Находясь там, он сможет добиться куда больших результатов, чем здесь в простом корпусе теней. Ты и сама должна это понимать, что если он откажется. Вопрос Марии Виктор встретил жестким взглядом и злым ответом. Не думаешь ли ты переубедить его? Выбор сделан, и ты не в силах этого изменить. Зара погладила Марию по спине и доброжелательным тоном произнесла: «Моя девочка, не бойся, мы уже обсудили твой вопрос со старейшинами, и они не будут снова тебя запирать. Твоя свобода будет восстановлена, и ты станешь главным старейшиной башни Черного Льда. Глава города уже оповещен об этом решении и обещал все подготовить к концу фестиваля защитников». Зара и Виктор решили, что Мария боится за свою свободу. Сейчас она ограничена и находится под жестким контролем Зала Теней. Ее свобода обусловлена существованием Эрика. Если он исчезнет, то и она потеряет право на свободу. Но они не знали, что Мария уже обсуждала этот вопрос юношей. Она не боялась потерять свободу снова, но ее беспокоило недостаточное количество ресурсов. И она хотела, чтобы Эрик отправился в главный город Зала Теней. Но Эрик поразил Марию ответом: «Мне это не интересно, я не поеду туда». Мария хотела убедить его, но Эрик был непреклонен и твердо настаивал на своем решении. Мария хотела уйти, но внезапно вспомнила еще кое-что. Как быть с другими? Кстати, об этом. Старейшины хотят привлечь маленькую эльфийку для обучения алхимии. Это решение пока не точное, потому что мы сами узнали об этом только по прибытию сюда. Иногда мне кажется, что вы специально укрываете такие сокровища, чтобы единолично ими владеть. Нам стоит серьезно поговорить о таком отношении к делу. В следующий раз не обойдется без наказания. Мы уже пробовали обучить ее алхимии, но, несмотря на отличные результаты, она не подчиняется нам. Она всегда закрыта от общения и подпускает к себе лишь несколько человек. В ее вопросе последнее решение всегда за Эриком. Зара холодно фыркнула. Хмм, кто дал ему такое право? Он недомерок, которого еще нужно самого обучать. Он не вправе распоряжаться другими. Мария выпустила часть своей ауры и со злостью произнесла: «Старуха, не провоцируй меня. С каких пор Зал Теней превратился в сообщество рабовладельцев? Хотите иметь преимущество, учитесь сотрудничать. А что касается Эрика и Лилии, то сначала обсуждайте это со мной, иначе вы лично на себе ощутите, какой злой я бываю». Зара показала часть своей могущественной ауры, подавив порыв от Марии. «Девочка, не зазнавайся, мы дали свободу, мы же ее и отберем». Мария громко рассмеялась. «Дали свободу, а что она значит, когда все, к чему я стремилась, уничтожено? Отвечу сама. Моя свобода ничего не значит. Все, что я сейчас получил от вас, это только чуть более длинный поводок и все. Вы по-прежнему дергаете за него, когда хотите. Ваша, так называемая свобода, всего лишь обман. Не пытайтесь вести себя так, будто сделали мне большое одолжение». Виктор сделал шаг вперед и попытался подавить Марию своей силой. «Кажется, мне стоит заняться твоим воспитанием и показать, как должны вести себя младшие в присутствии своих предков». Мария холодно произнесла: «Попробуй». После чего ее аура резко возросла, а плотная энергия выставила блок силе старейшины. На старом морщинистом лице Виктора появилось сильное удивление. Мария обладала совершенствованием на несколько уровней ниже, чем он, но ее аура и энергия были так агрессивны и сильны, что заблокировали выпад, и даже показали намек на подавление. Он взмахнул рукой, и могущественный порыв энергии рассеял ауру Марии, заставив женщину отступить назад. «В этот раз я забуду о твоей грубости. Ты все-таки моя кровная наследница, но в следующий раз пощады не жди». Мария развернулась и ушла. Если она останется с этими отвратительными людьми еще на какое-то время, то они точно увидят силу падшей звезды. Среди зрителей было много обычных людей. Первые поединки не привлекали элиту общества. Раздобыть билет на любое свободное место для Эрика оказалось не так сложно. В своем обличии из прошлой жизни он занял место в среднем ряду, где-то далеко от выхода. Юноша сел и стал перелистывать книгу, выданную Марией. Он прибыл на арену еще задолго до начала турнира, когда количество свободных мест было достаточно велико. Постепенно его начали окружать люди, пока свободные места практически не исчезли. Только справа от него было пустое место. Владелец все никак не занимал его. Эрик сидел, погрузившись в свои мысли, когда чья-то тень закрыла солнце, отбросив на юношу изящный силуэт. Эрик поднял взгляд, а затем в шоке резко отвернулся. Затем, вспомнив, что он скрыл свой настоящий облик, юноша успокоился и повернулся в сторону арены, как будто ничего не произошло. Вот только сосед справа был необычным человеком. Изменения в юноше были замечены сразу. Тогда мягкий приятный голос заставил Эрика обернуться. «Извините, мы раньше не встречались». Юноша посмотрел на юную девушку перед ним. «Что за ужасное совпадение?» — подумал Эрик. Рядом с ним сидела Селестия, хотя сейчас она была замаскирована под другую девушку. Ее волосы были темными, глаза имели золотистый блеск, и даже черты лица немного отличались. Но он знал, что это она. Его чутье обострилось в сотни раз после объединения с волком, он просто не мог не узнать ее. Кроме того, ее голос также был хорошо знаком юноши. Девушка была неопытна в маскировке и сделала кучу ошибок. Она даже забыла изменить свой хорошо узнаваемый голос. Эрик отрицательно покачал головой. «Нет, мы раньше не встречались». Слегка хрипловатый мужской бас был незнаком Селестии. Подарив пару взглядов Эрику, она повернулась в сторону арены. Когда Селестия пришла сюда, то заметила колебания в теле юноши. Это было вызвано ее присутствием, поэтому она решила, что это кто-то знакомый. Но после спокойного ответа Эрика она решила, что ей просто могло показаться. Ведь сегодня она тайком пришла сюда и сильно нервничала, боясь, что ее обнаружат, из-за чего ее сила имела некоторую нестабильность. Вскоре на арену вышли два юноши, и начался настоящий турнир. Эрика смотрела этих двоих. Юноши были выходцами из семьи Кинг и семьи Солир. После краткого анализа Эрик стал немного заинтересованным в их поединке. Семья Кинг выращивала мастеров меча. Они не принимали путь магии и не владели стихийными навыками, но при этом считались сильнейшей из семи семей императорских защитников. Семья Солир интересовала Эрика меньше, но у них было то, что могло помочь юноше набраться опыта. Семья Солир выращивала алхимиков и мастеров огненного элемента, а их главным оружием было копье. Мастера семьи Солир славились своим искусством обращения с копьями, дротиками и пиками. Сам Эрик пользовался несколькими видами оружия, но его понимание искусства обращения с копьем было на уровне новичка. Он всегда учился пользоваться только мечом, не уделяя должного внимания копью, которая была таким же смертоносным, как и любое другое оружие.